4. Вечер. Сижу на бордюре возле новой четырехэтажки на Инженерной. Белый пластик балконов, газовые трубы выкрашены в желтый цвет. Горят редкие окна. Всего один подъезд с большой тяжелой дверью. От подъезда отъезжает серебристая «Лада Калина». За рулем баба. В темноте салона я вижу лишь ее губы. Ярко-красные полоски с усердием разминают жвачку. Свет фар высвечивает клумбу около дома. Оранжевые бархатцы на мгновение вспыхивают перед моим носом. Машина уезжает. Свет потухает на цветах. Холодно. Боб рядом со мной. Нюхает щель под дверью подъезда. Двери открываются. Выходят трое. Два пацана и девчонка. Стоят, курят. «Через сколько приедет?» — спрашивает один. Девчушка отвечает. «Сказали, через 5 минут». «Ну что?» — говорит второй. Улыбается. «Может, по пивку?» «Не, Игорь, нам домой пора. Завтра на работу». Поднимаюсь и ухожу прочь. Голова кружится, меня тошнит. Щенок плетется позади, периодически обгоняет. Иду мимо гаража с вывеской «Мойка машин» в сторону Московской площади. Смотрю на крышу гаража. Там установлена красная девятка. Создается впечатление, будто автомобиль висит в воздухе. Прохожу через железную дорогу. На улице пустынно. Люди разбрелись по домам. Где-то дерутся кошки. Ревут на всю округу. Я прислоняюсь рукой к светофору и блюю в прикрученную к нему черную урну. Кашляю и трясусь. Изо рта выскакивают пельмени. Не переварились, суки. Утираю кулаком подбородок и выпрямляюсь. В висках стучит. Светофор мигает, загорается зеленый. Мимо проезжает пустой автобус. Иду дальше. Впереди виднеется торговый центр Московский. Высокое стеклянное здание, построенное на месте бывшего кафе «Ромашка». Сбоку заслонено ветвями деревьев. Помню, там постоянно молодежь обитала. Рок-концерты каждую неделю гремели. Куча пьяных подростков легко расставались с деньгами. Делились пойлом и сигаретами. И сейчас же никто и глазом не поведет. Всем все похуй. Иду дальше. Прохожу мимо старой пятиэтажки. В окне на первом этаже работает телевизор. Шторку освещает синий огонек экрана. Форточка открыта, и слышно, как кто-то смотрит «Поле чудес». Вопрос первой тройки игроков. Миную бассейн «Дельфин». Выхожу к скверу, посредине которого на постаменте стоит танк. Зеленый Т-34. На башне белая надпись «За Родину, за Сталина». По бокам от постамента располагаются желтые лавочки. Фонарные столбы в старом стиле. Растут каштаны. За сквером площадь. Кольцевая дорога. Стоит памятник рабочему. Небольшая стела с мужиком в пиджаке и каске. На стеле советский герб. Горят светофоры. Светок падают листья. Щенок обгоняет меня, разворачивается и нюхает у себя под хвостом. Меня снова тошнит. Сажусь на лавку и обхватываю голову руками. Смотрю на мокрую плитку. На ней отсвет от светофора. Мигает желтым. Я закрываю глаза и мычу. Стараюсь прийти в себя. Снова открываю глаза. Желтый свет сменился красным. Наклоняюсь вперед и блюю. Щенок подбегает, нюхает рвоту. Лижет ее языком. Я отворачиваюсь, отрыгиваю в носу. На слизистой кусочки выблеванных пельменей. Втягиваю их в себя. Кусочки ударяют в горло холодными комочками. Я сглатываю. Ветер дует в спину. Где-то гудит сигнализация. Минут через 5 на соседнюю лавку садится пацан. Смотрит на меня. В руках 2-литровая бутылка пива. Арсенальная. Стараюсь на него не смотреть. Отворачиваюсь и выдыхаю. Изо рта идет пар. «Скучаешь?» — спрашивает пацан. «Все, все, сейчас ухожу». «Да не». Пацан подсаживается, осторожно обступает рвоту. «Я имею в виду, может, вам скучно? Может, компанию составить?» Глядя на танк, я пожимаю плечами. «Как хочешь». Он протягивает руку. «Меня Коля зовут». Я жму руку в ответ. «Может, сразу на «ты»?» Вновь пожимаю плечами. Пацан продолжает пиздеть. «Я тут с днюхи иду. Там все разошлись, а мне как-то маловато». Он улыбается. Открывает бутылку и пьет. «Бля, пиздец! Сейчас такую бабу драл! Охуеешь просто! Короче, тёлка знакомого одного. Блять, шалава и шалав! Будешь?» Он протягивает пиво. Я пью. «Короче, пиздец полный. Пошел на кухню покурить. Там она в распиздень стоит. Ну хули, подхожу, значит, как дела, хуё моё, все такое». На раз руку мне в штаны. Ну, блядь, загнал ей, короче, вратально. Пацан смеется. Я делаю еще глоток и передаю бутылку. «Молодец», — говорю. «Ну да, хули. У тебя-то баба есть?» «Постоянная». «Да какая угодно». «Не», — отвечаю. «Постоянно нет. Сегодня вот ебал одно. Еще днем». «Ну и как?» «Да никак». Я смеюсь. «Лежала как бревно». «Ясно». Пацан достает сигареты Винстон. Подкуривает зажигалкой. Одну передает мне. «Не, я вот лично пока не ебуть жениться не стану. Нахую я такие приколы видел? Понимаешь, жизнь, она же короткая штука, блять. Вот в чем дело. Надо все успеть, все попробовать». «Ну да, ну да». «Да и потом, я же воевал, понимаешь?» Его лицо становится серьезным. Он отпивает из бутылки и продолжает. «По контракту чурок выносил, блять. Столько хуйни видел. До сих пор по ночам снится». Я смотрю на пацана. На вид ему лет 19. Чупленький. С короткой стрижкой. На бороде серебристый пушок. Под носом едва заметные зачатки юношеских усиков. Одет в черный бомбер, синие джинсы и черные говнодавы. Я спрашиваю: «В Чечне?» Пацан задумывается. «Бля», — говорит, — «я точно не помню. То ли в Чечне, то ли в Афгане». «Ну а в каком году-то хоть?» «Ой». Он затягивается, качает ногой на ноге. «В 85-м, что ли? Я точно не помню. Мы как на мине тогда подорвались, я года перестал считать. Вообще уже нихуя не соображаю». «Ну, понятно». Я улыбаюсь. Глажу щенка. Тот сидит у моих ног и смотрит по сторонам. Пацан передает бутылку. Я пью. Холодное пиво успокаивает раздраженное горло. Мягкой волной скользит по пищеводу. «А мина-то это пиздец, конечно», — говорит пацан. «Вот после нее меня и мобилизовали». Он смотрит на меня. и округляет глаза. Контузия, ёпты! Домой вместе с другом возвращался. Он в ящике. Ну, груз 200, короче. А я рядом на лавке. Пиздец, одну голову хоронили. Я вновь смотрю на танк. Ну, что ж поделать? А мылись, знаешь как? Вот река. Он проводит рукой. Канат с одного на другой берег. Раздеваешься и туда, блядь, водичкой ополоснулся. Ну и хули, мыла-то нет. Вот. Ну а пока в реке стоишь, тебя напарник на берегу с автоматом прикрывает. Сколько было случаев. Только залезешь, тут хуяк выстрелы, взрывы ебашут за всю хуйню, короче. Ну да. Угу. Пацан затягивается. И бросает бычок в постамент с танка. Такая-то вот хуйня. А ты-то, отец, воевал? В смысле? Ну там, в Великую Отечественную. Я улыбаюсь. Да не, мне же не столько лет-то. А, понятно. А я вот говорю, еле выжил в хуйне той. Пиздец, сейчас слово. Да. А, батя, давай еще ебнем. Пацан отпивает пиво. Делает большой глоток. Пиво стекает по подбородку. Пацан утирается и передает бутылку мне. Давай, батя, за спецназ, нахуй. Ага, я пью. Щенок лезет под лавку. Потом пацан говорит... Ладно, отец, пиво я тебе оставляю, мне домой надо, давай. Он сует мне руку. Я жму, и пацан уходит. Допиваю пиво. Становится легче. Сижу еще минут 10. Потом поднимаюсь с лавки и пошатываюсь, бреду через дорогу к ДК КТЗ. Бобр бежит за мной. И в этот момент... Бах! Перед глазами синий капот автомобиля. Потом блестящий мокрый асфальт пешеходного перехода. И темнота. В ушах монотонный писк. Кто-то бьет меня по щекам. Я с трудом раскрываю глаза. Вижу перед собой испуганное бабье лицо. Она шевелит накрашенными губами. Но что говорит, не слышно. Сзади нее мигает светофор. Заебали меня эти светофоры. Пытаясь подняться, заваливаюсь на бок. Блять! Щенок тыкается мне в лицо. От его морды пахнет рвотой. Вы в порядке? Я стискиваю зубы. Зажмуриваюсь, ребра болят. Да прешь, блять! Господи, господи! Она прикладывает ладони к рту. Смотрит по сторонам. Пожалуйста, давайте я вам помогу. Берет меня под руку. И помогает подняться. Я не знаю, больница сейчас принимает? Какая нахуй больница? Ты меня сбила, дура. Баба замолкает. Потом снова так, говорит. Давайте сядем в машину, я вас умоляю. Она открывает переднюю дверцу. Я сажусь. Следом за мной запрыгивает бобр. Баба садится за руль и жмет на газ. Мы уезжаем. В салоне тепло. Пахнет дорогими духами. Я смотрю на бабу. Блондинка лет 30. В черном платье с блестками. Я спрашиваю. Куда вы меня везете? Баба смотрит в зеркало заднего вида. А еще не знаю. Наверное, домой? Куда домой? К себе домой. Ночь переночуйте. Я просто не хочу каких-либо проблем. Надеюсь, вы понимаете? Я молча киваю головой. Едем по Билибино. Я периодически отключаюсь. На перекрестке с телевизионной заворачиваем во двор. Стоят 3 пятиэтажки, образующие букву «Г». Горят фонарные столбы, освещают дорогу. Во дворе располагается отделение полиции. Рядом с ним, за кустами сирени, детская игровая площадка, качели, песочница, баскетбольная корзина. Баба останавливается у подъезда. Мы выходим, медленно поднимаемся на 3-й этаж. Одной рукой хватаюсь за перила, другой опираюсь о стены. Подъезд чистый, внизу выкрашен зеленой краской. Вверху побелка. Останавливаемся. Баба возится с сумочкой, вынимает ключи и отпирает дверь за номером 23. Зажигает свет в прихожей. Я и Бобр проходим внутрь. Баба за нами. Слева на вешалке висит одежда. В ряд стоят туфли на полу. Мягкий белый ковер. В стене две лампы, расположенные по бокам прохода в зал. Вместо двери висячие разноцветные камушки на лесках. Они звенят и покачиваются. «Вам помочь?» – спрашивает баба. Я смотрю на нее. «В смысле?» «Ну?» Она кивает на мои ноги. «Разуться?» «Не-не-не, я сам наклоняюсь». Едва удерживая равновесие, снимаю обувь. Носки драные, пахучие. На одном сквозь дырку торчат грязные пальцы. На другом пятка. Я шмыгаю носом, глубоко вздыхаю. Постепенно мозги встают на место. И я начинаю осознавать, что нахожусь в чужой квартире. Что меня сюда привели, и я сегодня буду здесь спать. Охуеть можно. Извините. Баба морщится. Может, я вам колонку включу, помоетесь? Я вытираю нос. Было бы неплохо. Вы голодный, наверное. В общем, помойтесь пока, а я тут что-нибудь придумаю, хорошо? Так. Она прислоняет руку к колбу. А что же мне нужно? Что мне нужно? Так. Хорошо. Я смотрю на щенка. Тот опасливо обнюхивает белый ковер. Бобр! Щенок оборачивается, смотрит на меня, виляет хвостом. Я грожу ему пальцем. Нельзя! Потом меня заводят в ванную. Дают с собой полотенце и чистую одежду. Закрываю за собой дверь, раздеваюсь. На стенах голубой кафель. На полу синий с белыми разводами типа морской волны. Висит большое круглое зеркало. Подхожу к нему. Поднимаю правую руку. На ребрах чуть ниже курчавых волос под мышкой здоровенный синяк. Пытаюсь дотронуться. Больно. Рядом стоит корзина с грязным бельем. Внутри нахожу красные кружевные трусики. Подношу к лицу. Нюхаю. Воняет саньем. Кидаю трусы обратно в корзину и залезаю в воду. Моюсь. Намыливаю себя с ног до головы. Трусь мочалкой, включаю душ и смываю. В сливное отверстие стекают коричневые струйки. Я повторяю процедуру. Снова намыливаюсь. И так до тех пор, пока кожа не станет чистой. Потом беру с полки зубную пасту. Откручиваю тюбик, выдавливаю немного на палец и втираю пасту в зубы. Не хочется борзеть и пользоваться чужой зубной щеткой. Так, блять, приютили за нехуй делать. Вытираюсь полотенцем и одеваюсь свежее. Рубашка, свитер, черные брюки и теплые носки. Стало быть, в доме есть мужик. Это хуёво. Может, с лестницы спустить. Выхожу из ванной. Чую запах борща и иду на кухню. После того, как помылся, вроде даже и протрезвел немного. Теперь жрать хочу. Баба сидит за столом. Перед ней пачка тонких сигарет. Баба курит. Напротив нее стоит тарелка с борщом и майонезом. Рядом кусочек черного хлеба. Из тарелки поднимается пар. Баба замечает меня. Приветливо улыбается. «Садитесь, пожалуйста». «Я...» По привычке вытираю руки о ребра. Вздрагиваю. Справа ребра болят. Сажусь за стол. На полу тоже тарелка. В ней чавкает бобр. Уши подрагивают. Уф, я выдыхаю. Хорошо, помылся. Баба кивает. Угу. Там это... Ну, шмотки мои на полу валяются. Я их попозже уберу. Ладно? Что вы? Баба тушит бычок в пепельнице и поднимается из-за стола и идет в ванную. Я сама все уберу. Пока ее нет, я жру больше, рассматриваю кухню. Нормальная такая кухонька. Большой холодильник, газовая плита, раковина. Над ней полка с тарелками и чашками. На тарелках нарисованы зайчики, на чашках ромашки. На стене в углу плоский телевизор. Окна занавешены красными клетчатыми шторами. Баба возвращается. Я ваши вещи в мусоропровод выкинула, так что эти себе оставьте. Спасибо. У вас там, надеюсь, ничего ценного не было? Я задумываюсь. Да, вроде нет. Блять, сережки золотые в кармане. Ну ладно. Говорит баба. Берет из пачки одну сигарету. Подкуривает. Я вообще-то не курю. Так, изредка. Просто сейчас, ну, вы понимаете. Я киваю. Продолжаю жрать. Ну да, ну да. Как у вас там, все цело? Не знаю. Синяк на ребрах. Вроде сломаны. Баба с шумом выпускает струйку дыма. Да вы не волнуйтесь, говорю. Я все равно жаловаться никуда не буду. Вы уж и так на ночь вон приютили. Помыться дали. Покормили. Да-да, конечно. А это... Я глотаю. Ложка борща проваливается в брюхо. Одежда-то чья? Да не берите в голову. Баба кивает на тарелку. Берите в рот. Я улыбаюсь. Ну да, ну да. Я б тебе в рот засадил, падла. Золотые сережки, блять, это ж как минимум рублей 100 бы вышло. Теперь хуй да нихуя. Шмотки чистые. Да ебал я в рот эти шмотки. Один хуй не прокормит. Буду завтра голодный. Ну что, поели? Ого, я поднимаю тарелку над головой. Последняя капля борща падает на язык. Вот и славно, говорит баба. Ну, давайте ложиться тогда. Я думаю, что она положит меня с собой. Ну мало ли, может понравился я ей. Может ебаться захотела. Довольный собой. Иду следом в сторону зала. Однако мы проходим дальше, и меня запускают в маленькую комнатку с разложенным диваном. Никакой простыни или подушки. Ничего. Только вы уж не обижайтесь, я вас закрою, хорошо? Я пожимаю плечами. Пожалуйста. Угу. Она поджимает губы. Глаза бегают. Ну, я с утра вас тогда разбужу, а то мне всем вставать. Ну все, спокойной ночи. Дверь закрывается на замок. И я остаюсь наедине со щенком. Прохожу к окну и раздвигаю шторы. Они салатовые в красный цветочек. Смотрю глухую ночь. Сияют звезды. Луна поблескивает. Где-то собаки лают. Внизу на скамейке сидит какой-то старик. Покачивается, растирая плечи. Бобр царапает мою штанину. Ну что ты? Я усмехаюсь. Давай ложиться. Залезаю на диван. Пружины скрипят. Выключаю ночник, висящий над диваном. Закидываю руки за голову и причмокиваю. Бобр прыгает ко мне, сворачивается клубком в ногах. Я лежу с открытыми глазами и всматриваюсь в темноту. Постепенно глаза привыкают, и я вижу потолок. Вижу линии склейки обоев. Смотрю по сторонам. В углу стоит стол. На нем лампа. Старая печатная машинка и стопка исписанных бумаг. Рядом со столом книжный шкаф. За стеклом книги. Больше ничего нет. Выдыхаю, тянусь к бумагам и вновь зажигаю ночник. Пробегаюсь глазами по тексту. Читаю заглавие. Татьяна Звягинцева. Дневник путаны. Кажется, эта баба пишет книгу. Судя по содержанию, порнуха с намеком на трагедию. Кладу рукопись обратно на стол. Выключаю свет. В В соседней комнате писательница разговаривает по телефону. Шепчет. Однако я все равно ее слышу. Да нет. У меня. Да. В соседней. Нет. Деньги убрала. Нет. Я кашляю. На мгновение баба затихает. Потом снова шепчет. Ну а что я еще? Ну так я же виновата. Ворочаюсь и пытаюсь уснуть. Не выходит. В голову мысли всякие лезут. Думаю, что вот бы жизнь обернулась. Вот бы я в такой хате жил. Представляю, как в магазины с кошельком хожу, как жратву покупая, как на работу с утра с пакетом пиздую, а потом вечером домой возвращаюсь, телевизор смотрю. Представляю себе, как с женой ебусь, как детки наши за стенкой хрюкают. И такая вдруг мерзота наплывает, что хоть в петлю лезь. Вот, правда, взял бы, да и повесился нахуй. Хоть на двери, хоть на батарее, ремень на шею и вперед. Бравым шагом навстречу к шайтану. Жаль лишь только, что ремня у меня нет. Накормила, борщ дала. Да он все равно уже испорченный. Да, с прошлой недели еще стоит. Нет, вроде не заметил. Я не знаю. Нет. Ну завтра выпровожу. А что делать? Отворачиваюсь к стенке и засыпаю.